Донна Риджелатин. Фельдфебель с вахманами сидели в забранном толстым решетками подвале гауптвахты. «Раус!» по-эсэсовски с устрашающим картавым рыком скомандовал Андре и тут же весело подмигнул нам. Охранники и желтобледные вышли и, увидев нас, остолбенели. «Гитлер капут!» — деловито осведомился Пьер. «Капут!» — согласно подтвердили вахманы. Фельдфебель, искоса глядя маленькими заплывшими глазками на автомат, висевший на груди у Валющенко, мрачно молчал. Пришлось задать несколько наводящих вопросов. Выяснилось следующее. Действительно, в конце января сюда привезли какие-то ящики. Поднимали их с помощью специально устроенной моторной лебедки. Что было в ящиках, фельдфебелю неизвестно. И вообще никто этого не знает, кроме полковника Келлера, разумеется. Зондеркоманда, привезшая ящики, поддерживала контакт только с ним. «Где эти ящики теперь?» Пауза. Заплывшие глазки стараются не глядеть на автомат. «О, тут в Кёнигштейне так много всяких потаенных мест!» Потаенных мест действительно оказалось много. Налицо были все принадлежности феодальной крепости. Пороховые погреба, казематы, глубокие чумные колодцы, куда заживо сбрасывали заболевших чумой. Посветив опущенным на веревке фонарем, мы увидели белеющие на дне человечьи кости. Был здесь и другой глубочайший колодец, камешек, брошенный нами, беззвучно канул в темноту, отозвавшись лишь через 5-6 секунд глухим всплеском. Это и был знаменитый питьевой колодец глубиной 250 метров, прорубленной вручную сквозь всю толщу гранитной скалы. Два человека, безостановочно вращая ворот, тратили здесь по 10 минут на подъем ведра воды. Все это выглядело очень любопытно, но никаких ящиков мы пока что не находили. Обследовав крепостной двор, мы затем внимательно осмотрели Георгенбург, мрачную тюрьму, построенную курфюрстом для особо важных государственных преступников. Здесь и был заточен несчастный Бёдгер. Осмотрели мы и приземистое здание арсенала. И тут, в глубоком подвале, наше внимание привлекла наглухо запертая небольшая стальная дверь. Кузнецов постучал по ней кулаком, прислушался, подергал ручку, похожую на те, какие бывают в учрежденческих несгораемых кассах, приподнял волчок, прикрывающий замочную скважину. Андре, с интересом сопровождавший нас, принялся перебирать ключи на отобранной у фельдфебеля связки. Медные и стальные, большие и малые, с вензелями и разнокалиберными бородками, они уже сослужили нам службу, отпирая бесчисленные замки. Фельдфебель молча указывал нам в том или ином случае на необходимый ключ. И теперь Андре, позвенев связкой, поощрительно свистнул. Но на этот раз Хидека и не шевельнулся. Растерянно глядя на нас своими заплывшими глазками, он стоял бледный, держа по швам толстые руки. «Фю!» — вторично свистнул Андре. «Лошнеллер!» — прибавил он, зарычав по-эсэсовски и вытаращив глаза. Подмигнув нам, он протянул ему связку. Но с фельдфебелем творилось что-то неладное. Рыхлое до синевы, побледневшее лицо его покрылось испариной. Он потоптался на месте и пробормотал: «Nein, es ist unmöglich». «А парбле!» — буркнул Андре. Махнув рукой, он принялся сам подыскивать ключ, тыкая подходящий на вид в замочную скважину. «Осторожно, ради бога!» — пробормотал фельдфебель. Капельки пота скатывались по его небритым щекам. «Здесь ведь спрятано много взрывчатки, донорит желатин. Не открывайте, бога ради!» «Донорит желатин? Такого нам еще не приходилось слышать!» Так или иначе, ясно было одно. Дверь покуда что открывать нельзя. Мог сработать натяжной или контактный взрыватель. Мы тщательно осмотрели все вокруг. Не видно было никаких следов устройства. Хидеке вытер грязным платком лицо. «Нет, он не может сказать, как это сделано». Но косой взгляд в сторону висящего на шее у Валющенко автомата. Право же, он не принимал в этом никакого участия. Насмерть испуганный фельдфебель явно мялся, хитрил. И я предпринял психическую атаку. Взяв Андре связку, принялся, как ни в чем не бывало, снова подбирать ключи, наклонившись к замочной скважине. «О, Боже!» — умоляюще пробормотал за моей спиной фельдфебель. «Пойдемте отсюда, прошу вас, я покажу». Аккуратно притесанная каменная пробка прикрывала круглый до 60 сантиметров в диаметре люк снаружи здания. «Поверьте, я здесь ни при чем», — не переставал бормотать Хидеке, пока Олег Кузнецов, вооружившись фонариком, спускался, как водолаз под воду, в черную круглую дыру, нащупывая ногами ступеньки. А через 15 минут его приглушенный голос донесся из остальной двери: «Порядок, можете открывать».